Сонет 148. Как страсть могла вложить мне в голову глаза, не видящие в тьме житейской ни оза? Когда ж не лгут они, то где ж гулял мой разум, охаивший все то, что восхвалялось глазом? Когда красиво все, что нравится глазам, то почему же свет не доверяет нам? Когда ж свет прав, глаза знать у любви плохие и видят хуже, чем все люди остальные. И точно, глаз любви не может видеть, верен быть, привыкнув лишь к тому, чтоб бдеть и слезы лить. Не мудрено, что взор неверен мой и тмится, и солнце не блестит, пока не прояснится. Любовь, твой страшный пыл глаза мои обжег, чтоб недостатки взор твои прозреть не мог.